Зачем маяться, не знает скуки, спрашивает типа чем. Пит-стоп, проебали, едем, хуй пойми. Зачем маяться, не знает скуки, спрашивает типа чем. В самолете лично с Анжелин Джоли. В ее руке вино, Массандра Крым. Теперь в ее груди. На мне те же джинсы, что я носил год назад. Даже в них пришел в психушку. Эй, шатаут, военкомат. Привет, привет. Я держу свои проблемы на ебучей поводке. Но не исправит проблему, что едем на 100 спидометр на нуле. Зачем маяться, не знает скуки, спрашивает типа чем. Пит-стоп, проебали, едем, хуй пойми. Зачем маяться, не знает скуки, спрашивает типа чем. Оху, если разъебемся, стоп, фонарный круг и гел. Улетим вместо Питера на тот свет. Я через свой уёбок, это просто детский сад. Ты не услышишь это по радио, но дед с колонкой будет рад. Не знает скуки, спрашивает ты вообще.